Ирка отдала мне квитанцию и поручила их выкупить. Ну, а я, естественно, забыл. В ответ на мои вялые объяснения, что, мол, с одной стороны, сильно закрутился по службе, а с другой стороны, серебряные чайные ложечки — вещь мелкобуржуазная и не монтируется с нашим мироощущением интеллигентов и либералов, Ирка показала мне на экран телевизора. Там что-то судьбоносное вещал академик Лихачев, которого в те поры стали таскать по всем телеканалам, как хоругви. Наверное, из-за того, что рекламы прокладок и сникерсов на телеке еще не существовало. «Интеллигент, наверное, тебя не менее», — сказала бесконечно печально моя нежно возлюбленная и единосущная. «Он, по-твоему, вареник чаю пальцем ковыряет?» Я замешкался, потому что к соревнованию со стареньким академиком, можно сказать, совестью нации, был не готов. И жена, покачав головой, подвела итог. «Дурак ты, Сережа!» И звучало это не зло, а горестно. Окончательный диагноз. На этих забытых в ломбарде ложках я полностью утратил семейный авторитет, и ничто за долгие годы прожитой вместе жизни не могло разубедить Ирину, что я не бессмысленный растерях, а недалекий фраер. Мой отец, умный, злой, пьющий мужчина, сказал мне как-то недавно: «Ты с ней так долго живешь, потому что не любишь и не любил никогда». «Не понял», — переспросил я. «А чего тут понимать? Если бы любил, убил бы к черту». Я глотнул янтарной жгучей выпивки, взял трубку, дымящуюся от гнева. Глупость какая! Ведь вся ее ярость из-за того, что я первым сказал «ухожу». Я лишил ее возможности крикнуть: «Ты мне больше не муж! Ты мне надоел, недотепа!» Мы просто давно равнодушно устали друг от друга. «Ира, я съехал из дома», — сказал я. «Ключи у тебя есть, можешь возвращаться в любое время». Она помолчала некоторое время, будто пробуя мои слова на вкус, потом сказала: «А я и не собираюсь уезжать из Леона». «Что ты имеешь в виду?» — удивился я. «Я устроилась на работу». «Ты?» — обескураженно спросил я. «Я!» — с вызовом крикнула Ирина. «Менеджером в одну российско-французскую фирму, агентом по продажам». «Из палати. Поздравляю. А они знают, что я сотрудник Интерпола?» Она вздохнула не то злорадно, не то огорченно. «Сережа, ты больше не сотрудник Интерпола». «Да, ты права. Я теперь частное лицо». «Слушай, частное лицо, может так случиться, что я здесь задержусь? Ты ведь не претендуешь на часть нашей квартиры?» — спросила она осторожно. «Нет, не претендую». «А что? Что ты имеешь в виду?» «Я хочу, чтобы Вася окончил лицей здесь. Мне понадобятся деньги. Ты сможешь хорошо продать нашу квартиру и переслать мне деньги». «Я постараюсь». «Постарайся, Сережа. Для семьи хоть в чем-то. И деньги обеспечь надежно, чтобы не пропали, чтобы с ними ничего не случилось. Ира, я обещаю тебе не забывать ложки в ломбарде», — сказал я с искренним, но запоздалым раскаянием, и подумал о том, что прослушивающий мой телефон опер уверен, все эти ломбарды, ложки являются нехитрым шифром и обозначают что-то невероятно секретное и наверняка очень ценное. «Я вместе с деньгами пришлю тебе серебряные ложки», — Я их где-нибудь найду, как-нибудь выкуплю. Знаешь, я поздно сообразил, что ложки — важная в жизни штука».